Шесть крепостных ворот Иерусалима – это шесть старых ворот Московского Кремля. Согласно библейской книге Неемии, при строительстве крепостной стены Иерусалима было сделано шесть крепостных ворот. Их возведение описано в Библии одной и той же словесной формулой. И построили такие-то ворота, и вставили двери их. Таких описаний в книге Неемии ровно шесть. Речь идет о следующих воротах. Первое. Овечьи ворота. Неемия 3.1. В Острожской Библии они названы стадными вратами. Второе. Рыбные ворота. Неемия 3.3. В Острожской Библии это врата рыбные. Третье. Старые ворота. Неемия 3.6. В Острожской Библии врата старые. Четвертое. Навозные ворота. Неемия 3.14. В Острожской Библии врата грязные. Неемия 3 или гнойные. Неемия 2. Пятое. Ворота долины. Неемия 3.13. В Острожской Библии врата дольние или врата долу. Шестые. Ворота источника. Неемия 3.15. В Острожской Библии врата источника. Кроме того, в книге Неемии говорится еще о нескольких воротах. Однако они упоминаются лишь как некие ориентиры, а про их строительство не говорится ни слова. В частности, к ним ни разу не применяется описанная выше словесная формула. По-видимому, имеются в виду обычные ворота или двери различных зданий и построек, а вовсе небольшие крепостные ворота. В отличие от простых ворот, крепостные ворота – сложное инженерное сооружение, поэтому их строительство специально обсуждается. Более того, Библия, говоря о возведении шести крепостных ворот Иерусалима, поименно указывает, кто именно их строил. Обратимся теперь к истории крепостных стен Московского Кремля. Их длина составляет 2,25 километра. Площадь Московского Кремля более 28 гектар. Оказывается, в Московском Кремле крепостных ворот было построено ровно 6. Столько же, сколько, согласно Библии, их было в Иерусалимской крепости. Сегодня некоторые из них заделаны. Известный краевед XIX века, знаток старой Москвы Иван Кузьмич Кондратьев писал: «В старину их, кремлевских ворот, автор, было 6. На многочисленных старых изображениях в планах Московского Кремля конца XVI-XVIII веков выделено ровно 6 кремлевских ворот. Смотрите, например, альбом старинных видов Московского Кремля в книге известного историка города Москвы Забелина «История города Москвы». Современные реконструкции развития Московского Кремля также утверждают, что в конце XV века в кремлевских стенах было ровно 6 ворот. Сегодня ворота Московского Кремля называются так. Первые. Константино-Еленинские ворота, заделанные при царе Михаиле Федоровиче. Ворота остались заделанными и по сей день. След их виден до сих пор в стене Константино-Еленинской башни. Назывались также Тимофеевскими или Нижними воротами. Мы будем называть их в дальнейшем Тимофеевскими. Вторые. Спасские ворота. Назывались также Фроловскими и Мясницкими. Третьи. Никольские ворота. Четвертые. Троицкие ворота. Назывались также Курятными или Куретными. Ризоположенскими, Знаменскими, Богоявленскими, Неглининскими воротами. Пятые. Боровицкие ворота. Назывались также Предтечевскими. Шестые. Тайнинские ворота.